а через 15 военно-морская база Вильгельмсхафена превратилась в кромешный ад. Это был необычный налет. Генерал приказал включить все лампы, в том числе самые мощные, поскольку теперь маскировка не имела смысла. Всю гавань объяло пламя, от зловонного дыма трудно стало дышать, ревели моторы самолетов, рвались бомбы, ухали зенитки, строчили пулеметы, хотя от последних вряд ли была какая-нибудь польза. И под такой аккомпанемент солдаты СС и моряки продолжали погрузку. Но груз становился все тяжелее, а люди двигались все медленнее. Капитан Рейнхард и генерал Мантуфель постоянно кашляли из-за окутавшего их зловонного дыма, который черными клубами валил от горевших нефтяных танкеров. По лицам обоих мужчин текли слезы. «Господи, опять 10-тонная бомба!» Попала в соседний пирс. Что ей бетон в 10-20 футов толщиной? Там вряд ли кто-нибудь уцелел. Ради бога, генерал, давайте отходить. До сих пор нам чертовски везло, нельзя искушать судьбу. Послушайте, капитан, налет сейчас в самом разгаре. На выходе из гавани лодка движется очень медленно. Это не менее опасно, чем оставаться у причала. Может быть и так, герр генерал, но лучше уж хоть что-нибудь делать. Рейнхард помолчал и добавил: «Не хочу никого обидеть, генерал, но позволю себе напомнить, на корабле командует капитан. Я, конечно, не моряк, но знаю, что полнота власти переходит к вам, когда судно в плавании. Мы закончим погрузку. Пусть меня отдадут под суд, но я все равно скажу, вы бесчеловечный генерал. Не иначе, как сам дьявол подстрекает вас оставаться здесь». «Может быть», — согласился генерал. На летном поле Вильгельмсхафена едва различимый во тьме «Юнкерс-88» тяжело подпрыгнул при приземлении, чуть не сломав шасси. Поле было довольно неровным, а из-за дыма пилот еле различал взлетную полосу. В обычных обстоятельствах он бы ни за что не решился на подобную посадку. Но сейчас обстановка была далеко необычной, да и полковник Шпац умел убеждать, когда ему это требовалось. Самолет еще не остановился, а Шпац уже отворил дверцу, пытаясь обнаружить машину, которая должна была его ждать. Наконец полковник увидел штабной «Мерседес» и через 20 секунд уже сидел рядом с водителем, приказывая тому ехать как можно быстрее. Окутывавший подводную лодку дым стал еще более едким и густым, хотя появившийся ветер обещал в ближайшее время улучшить обзор. Полуослепший от дыма, задыхающийся Мантуфель все же увидел то, что хотел. — Ну все, капитан, погрузка окончена. Прикажите вашим людям подняться на борт, и пусть теперь сам дьявол поможет вам. Капитану Рейнхарду не нужно было повторять дважды. Хриплым голосом он прорычал команду, приказав матросам подняться на борт и отдать швартовы. Заработали двигатели. Еще последние моряки карабкались по ускользающему трапу, а лодка уже начала медленно отваливать от причала. Она отошла всего на несколько футов, когда послышался визг тормозов, и у кромки воды занесло легковой автомобиль. Мантуфель обернулся и посмотрел на пирс. Шпац на ходу выпрыгнул из «Мерседеса». Он споткнулся, выпрямился и посмотрел на медленно удалявшуюся подлодку. Лицо его исказили тревога и отчаяние. «Вольфганг!» Изо всех сил закричал полковник. «Вольфганг! Ради бога! Подожди!» И вдруг он замер. Отчаяние на его лице сменилось удивлением. Шпац увидел, что Мантуфель целится в него из пистолета —